Глава 24. Сидим, пьем пиво, думаем. Уже успели поесть. Заказали себе по большому куску запеченного мяса и каких-то салатиков. Мясо оказалось просто невероятно вкусным, и сейчас я раздумывал, не взять ли добавки. А салаты так себе, без майонеза. Сия, которая спустилась чуть позже меня, сидела через стол от нас. После моей психотерапии она уже не глядела на нас волком, а как бы даже наоборот. По крайней мере, на меня. Какой-то задумчиво оценивающий взгляд. Крейн с остальными еще не вернулся. Народу в обеденном зале было много, и периодически приходил еще кто-нибудь. Кроме людей, которых было большинство, присутствовали пара гномов и четверо орков. Орки оказались здоровыми, клыкастыми и серыми. В смысле, кожа у них была сероватой, а также они оказались невероятно шумными. Возникло даже желание сходить и дать им в морды, но пока сдерживался. Хотя настроение было паршивым. Надо же, женатый я. Да еще и на той самой ушастой, что меня обокрала. Симпатия у меня к ней, видите ли, тьфу. Единственная надежда, что отсутствующие маги найдут ее и грохнут. Буду вдовцом. Что думаешь насчет приглашения в империю? Вывел меня из задумчивого состояния голос Кериса. Я ему уже рассказал про синдром призванного и про жену. Тьфу. Я и так думал податься в Еринию, но надеялся попасть туда, не привлекая внимания местных властей, а тем более верхушки власти. Чего от них ждать, неизвестно. Теперь-то что про это говорить? Сам-то что думаешь? Даже не знаю, Макс, вздохнул он. Я как-то потерялся в этом мире. Вначале, как попали и брели по заброшенным землям, хорошо было, спокойно. Потом, как разошлись, думал, чем бы заняться. И додумался только до службы в армии, ну или в наемные убийцы податься. Кер невесело хмыкнул. Но ни то, ни другое меня не привлекает. Совсем. Поехать в Еринию? Можно, но мне почему-то кажется, что там поступят такие же предложения. Так что не знаю. «Понятно», — кивнул я. «Тогда давай делать так. Доберемся с магами до Иринии, там осмотримся. На все предложения властей им послужить отвечаем мягким отказом. Если нас не попытаются грохнуть или запереть, то появятся перспективы. А если попытаются, то там уже видно будет. В любом случае выбор у нас невелик. В покое нас точно не оставят. Придется договариваться». «А что за перспективы?» — заинтересовался Керис. «Как ты смотришь на то, чтобы открыть совместную школу? По обучению аборигенов бою на мечах и боевым искусствам. Деньги у нас есть, и вроде как немало. В Еринии, как я понял, население поголовно спортивное. Вот и будем учить». «А ты уверен, что нам удастся научить их чему-то новому?» Недоверчиво посмотрел он. «А хрен его знает». Я весело махнул рукой. «Как говорят у меня на родине, попытка не пытка. Не получится, всегда сможем в армию податься. Может, там на месте еще что-нибудь подвернется. В любом случае, больше пока ничего в голову не приходит. Но не трактир же нам открывать». «Неожиданно как-то». Кир задумчиво почесал затылок. «Но попробовать можно. Главное, от власти отбрыкаться». В этот момент в зале показался Диган с тройкой магов. Осмотревшись, сам он направился в нашу сторону, а остальные уселись за стол к Сее. Тут же забегали девушки-официантки. Крейн тоже заказал себе кружку пива, дождался, пока принесут, и сделал несколько больших глотков. «Фух», — выдохнул он, — «набегались мы сегодня. Что со сканированием памяти?» «Нормально все. Я уже слегка захмелел и не так остро на все реагировал. Эльфийка не брала меня под контроль, а всего лишь на себе женила. Заклятием каким-то». Диган, совсем как недавно Кер, поперхнулся и закашлялся. Керис, сидевший рядом, участливо постучал ему по спине. Со всей своей богатырской силушкой. Крейн, сразу переставший кашлять, чуть лицом в стол не воткнулся и замахал рукой, показывая, что все уже нормально. «Это как?» — отдышавшись, спросил он. «Не знаю», — я пожал плечами. «У Сеи спроси, она расскажет». «Ладно», — после непродолжительного молчания сказал Крейн. «У меня тоже есть несколько новостей, но сначала что вы решили? Едете с нами?» Мы синхронно кивнули. Диган чуть заметно улыбнулся и продолжил. «Это хорошо, тогда по делу. Эльфийку найти не удалось. Она покинула город сразу же после встречи с Кирисом. Я связался с нашими агентами в ближайших городках. Там она не появлялась, если что, мне сообщат. Также ее поисками займется еще одна звезда магов, они тут поблизости. Что же касается твоих вещей, он вновь приложился к пиву. Ничего необычного ни здесь, ни в соседних городах не продавалось. Если что-то будет, мне также сообщат. Еще я связался с начальством, попросил помочь. Обещали на высоком уровне поговорить с эльфами и объяснить ситуацию. Если получится договориться, то имущество тебе вернут. В том случае, конечно, если эльфийка появится в лесу. «А могут и не договориться?» — уточнил я. «Это маловероятно», — покачал головой Крейн. «Империя с эльфами дружит. Только они и гномы имеют право обучаться в академии и возвращаться после этого на родину. И пусть у эльфов своя школа не намного хуже, терять такой возможности они не станут». «Это что, из-за меня империя пойдет на конфликт с эльфами?» «Да нет, конечно», — отрицательно покачал он головой. «Но эльфы об этом не знают, так что вернем твои вещи, не переживай. Так, и последнее. Наш маршрут до империи изменили, мне приказали следовать прямиком до Великой, а потом по ней». «Что за Великая?» «Великая река. До нее пару недель пути. Там сядем на пароход и дойдем до самой Еринии. Единственное, что лошадей придется оставить в портовом городе у наших людей. Их потом приведут». «А почему такая спешка?» — насторожился Кир. «Не знаю, честно. Я спрашивал, но в ответ только сообщили, что ситуация изменилась, и нам следует как можно быстрее прибыть в империю». Диган развел руками, всем своим видом показывая искренность своих слов. «Ну так как? Едем?» «Когда?» — спросил я. «Завтра закупим припасы и все необходимое в дороге. Послезавтра с рассветом в путь».